20. Однако Клавдий, обычно снисходительный к чужеземной знати, на этот раз колебался, что было бы правильнее: принять ли пленника, обязавшись сохранить ему жизнь, или захватить его силой оружия. К последнему его толкала горечь нанесенных ему оскорблений и жажда мести. Но возникали и такие возражения. Придется вести войну в труднодоступные местности и вдали от морских путей. К тому же цари в тех краях воинственны, народы кочевые, земля бесплодна, медлительность будет тягостна, а торопливость чревата опасностями. Победа обещает мало славы, а возможное поражение – большой позор. Не лучше ли поэтому удовлетвориться предложенным и оставить жизнь изгнаннику, который, чем дольше проживет в унижении, тем большие мучения испытает? Страница 204. Убежденный этими соображениями, Клавдий ответил Эвнону, что хотя Митридат заслуживает наистрожайшего примерного наказания, и он, Клавдий, располагает возможностью его покарать, но так уже установлено предками, насколько необходимо быть непреклонным в борьбе с неприятелем, настолько же подобает дарить благосклонность молящим о ней, ведь триумфы добиваются только в случае покорения исполненных силы народов и государств.